Глава 45. Эрнельд Грик смотрел на меня, как добрый дедушка. Мои собственные дедушки жили очень далеко, но наверняка они бы точно так же глядели в подобной ситуации, если я их не идеализирую. «Как ты, моя дорогая? Тюрьма тебя не сломала?» «Нет, а вот я ее, кажется, могла бы задержать чуть подольше», — засмеялась я, чтобы хоть как-то снять напряжение. «Там, в соседнем помещении, Родрик допрашивает Риту, а я не слышу. Планируешь выходить на работу или тебе нужно время, чтобы привести в порядок нервы?» — спросил Грик к моему удивлению. «И вы меня выпустите к студентам?» — не поверила я ушам. «Если тебя сочли безопасной для общества, отчего нет?» Он пожал плечами. «К тому же инспектор Ишер с тебя глаз не сводит». Эти слова, кажется, заставили меня покраснеть. «Да и не верю я в твою вину, Лавиния», — закончил меня смущать ректор. «Я на свете живу уже много лет и не мог бы настолько ошибаться в хорошенькой девушке». «А нет, не закончил. Я еще раз смутилась. Эрнельд напоил меня чаем, и мы обсудили, что он скажет преподавателям и студентам, чтобы избавить меня от косых взглядов. Если не полностью, то по возможности. Можно к вам?» В кабинет заглянул Родрик, и я чуть со стула не упала, так ему навстречу качнулась. «Где Рита? Ее арестуют?» – спросила я, жадно заглядывая за спину Родрику, словно он должен был тянуть на Аркане мою вероломную подругу. «Нечего ей предъявить, Вин», – покачал головой инспектор. Выглядел он обескураженным. «Но как же?» – растерялась я. «Желание уесть более успешную подругу, увы, не является уголовно наказуемым. Тем более вы еще и улики вместе уничтожили, как я понял. Если ты напишешь на нее жалобу, могут завести дело по обвинению в хулиганстве. Рита будет доказывать, что это с ее стороны был розыгрыш». «Неужели мы ничего не можем сделать?» Я чуть не разрыдалась опять. 5 лет моих страданий и отнятая личная жизнь. Возможно, счастливая семья. Все это результат розыгрыша? «Мне все же не дает покоя этот артефакт», — задумчиво произнес Родрик. «Я хочу поискать его следы на факультете боевой магии». «На боевом? Почему? Что за артефакт?» — удивился ректор. «Зеркало сомнений. Чуть больше 5 лет назад аспирантка-практикантка Рамина Фикли достала его на этом факультете, чтобы Рита Плот смогла сорвать нашу с Лавинией свадьбу». «Вашу с Лавинией?» – протянул ректор. «Стало быть, я не ошибся». Как неловко вышло. Инспектор не афишировал факт нашей неудачной помолвки. Да и я не ходила по академии с плакатом, что мне изменил жених по имени Родрик Ишер. «Вот вы накрутили, ребятки», – по-доброму вздохнул Эрнольд. «Как бы вам теперь выпутаться без серьезных последствий?» «Родрик, а почему Рамина Фикли помогала Рите?» – спохватилась я. «До тебя моей невестой должна была стать она», – мрачно ответил инспектор. «Но я устроил то представление с Ивет, которое частично и отразилось в зеркале сомнений». «Что?» – у меня дыхание перехватило. «Какой ты? А еще меня аморально обзывал». «Ладно, не это сейчас главное. Можно мне тоже чай?» Родрик сел на свободный стул. Эрнольд кивнул и в сторону Ишера плавно переместился по воздуху чайник с чашечкой. На расстоянии примерно с 2 вытянутых руки чашка наполнилась, и они с чайником поплыли в разных направлениях. Эффектно, зрелищно. «Говорите, Рамина достала запретный артефакт боевой магии?» – проронил Эрнольд. «Именно так», – кивнул Родрик, делая глоток вкуснейшего напитка. «Девушка проходила практику в музее артефактов при Академии. Писала свое исследование, которое больше напоминало эссе. Это все, что удалось узнать у Риты. Услышав нашу свин-историю, вызвалась помочь устроить пакость для меня. Где-то достала зеркало». «К сожалению, я, кажется, могу предположить, кто ей в этом задействовал». «Почему же к сожалению?» – не понял Ишер. «Обвинять в чем-то одного из своих деканов всегда печально». Эрнольд тяжко вздохнул. «Для меня они все как дети. И только один из них мог подарить симпатичной девушке списанный боевой артефакт – Рой Апери». «Рой?» – удивилась я. «Не хочу возводить напраслину, но вам стоит проверить журналы учета тех лет. Сдается мне, за полгода до вашего выпуска как раз проводилась проверка. И некоторые артефакты изъяли из обращения полностью. А ответственный за экспонаты боевого отсека как раз декан факультета». «И что, можно вот так просто взять и подарить кому-то признанное непригодным для обучения студентов запретное оружие?» Родрик был поражен. «Вот так просто нельзя, разумеется. Поэтому лучше свериться с отчетностью. Но я помню, что пару раз видел, как Урой и Рамина садятся в кафе вместе». «И где сейчас мисс Уфиклей?» – спросила я. Само собой вырвалась. «Успешно получила свою степень и спустя год вышла замуж за боевого маршала, дракона». «Какая удачная карьера», — одобрил Родрик. «И теперь к ней ведь и не подберешься. Да, это будет весьма затруднительно. Так что начну с Апери», — сказал инспектор. «Если уж он помогал этим интриганкам насолить Лавинии, мог и сейчас подставить ее по старой памяти. Богатым воображением Рой не отличается, как мне показалось». Мы вышли из кабинета ректора весьма озадаченными. «Что ж, а раз тебе разрешили вернуться к своим обязанностям, ты это можешь сделать», — сообщил Родрик. «А мне нужно зайти в ваш музей и взять книгу учета боевых артефактов. Ей займутся Дрим и Крим. Я же изучу письмо от министра магии. То самое, в котором вам даются еще какие-то полномочия». «И как мне теперь с Ритой общаться?» Мне не хотелось ему жаловаться, но этот вопрос сорвался с губ совершенно естественным образом. «Будет трудно», — припечатал Родрик. «Но ты справишься. Не показывай ей, насколько тебя это ранит. Учти, возможно, Рита и правда не имеет отношения к этим преступлениям. Но осторожность соблюдать необходимо и не подставляться». Когда я зашла в свой деканат, меня там встретили аплодисментами. Удивительно, но все остальные деканы ждали моего возвращения, чтобы похлопать. Или зашли по Чичино угоститься. Эрнест Вебс подошел и щемокнул меня в щеку. «Как ты, Лавиния?» В его голосе звучала искренняя забота. «В порядке». Я благодарно кивнула ему и украдкой бросила взгляд на Роя. Мне ведь время от времени казалось, что его непробиваемость и незамутненность напускные. А на самом деле Апери не так прост. Но эти мысли уходили так же быстро, как и появлялись. Может, стоило обратить на них внимание?